Глава 49. Красные флаги развивались не только над зданиями Бешеного Барина и школы имени Ворошилова. Красные флаги развивались над дирекционом и над бывшим райпотребсоюзом, над шахтами номер 12, номер 7-10, номер 2-бис, номер 1-бис, над шахтами Первомайки и поселка Краснодон. Народ со всех концов города стекался смотреть на флаги. У зданий и пропускных будок собирались целые толпы. Жандармы и полицейские сбились с ног, разгоняя народ. Но никто из них не решался снять флаги. У подножья каждого флага прикреплен был кусок белой материи с черной надписью «Заминировано». Унтерфенбонг, поднявшийся на здание школы имени Ворошилова, обнаружил провод, идущий от флага в чердачное окно. И на чердаке действительно лежала мина под стрехой, она даже не была замаскирована. Ни в жандармерии, ни в команде СС не было никого, кто умел бы обращаться с минами. Гауптвахтмайстер Брюкнер послал свою машину в окружную жандармерию в Ровеньке за минерами. Но минеров не оказалось и в Ровеньках, и машина помчалась в Ворошиловград. Во втором часу дня прибывшие из Ворошиловграда минеры разрядили мину на чердаке школы, а во всех остальных местах мина обнаружена не было. Молва о красных флагах, вывешенных в Краснодоне в честь Великой Октябрьской революции, прошла по всем городам и поселкам Донецкого бассейна. Позор немецкой жандармерии уже не мог быть скрыт от фельдкоменданта области в Юзовке генерал-майора Клера. И майстер Брюкнер получил приказ во что бы то ни стало раскрыть и выловить подпольную организацию. В противном случае ему предлагалось снять с погон серебряные молнии и пойти в солдаты. Не имея никакого представления об организации, которую ему предстояло выловить, майстер Брюкнер поступил так, как поступали на его месте все жандармерии и гестапо. Он снова запустил свой частый бредень, как назвал это когда-то Сергей Левашов. В городе и в районе были арестованы десятки невинных людей. Но как нечаст был бредень, он не захватил никого из районной партийной организации, по указанию которой вывешены были флаги, и никого из членов молодой гвардии. Немцы никак не могли предположить, что организация, на деле осуществившая это, состоит из мальчиков и девочек. И правда, трудно было предположить такое, если в ночь самых страшных арестов виднейший подпольщик Степа Сафонов, склонив на бок белую голову и намусливая карандаш слюнями, записывал в своем дневнике. Часов в 5 ко мне зашел Сенька, позвал в гости на голубятники. Сказал, будут хорошие девчата. Мы пошли, посидели немного. Двое-трое девчат были ничего, а остальные дрянь. Во второй половине ноября от своих людей с хуторов молодой гвардии стало известно, что немцы гонят в тыл из Ростовской области большое стадо скота 1500 голов. Стадо уже прошло через Донец возле Каменска на правый берег и движется между рекой и большой грунтовой дорогой Каменск-Гундаровская. При стаде, кроме чабанов-украинцев с Дона, шла вооруженная винтовками охрана, 12-13 пожилых немецких солдат из хозяйственной команды. В ту же ночь, как стало это известно, группы Тюленина, Петрова и Машкова, вооруженные винтовками и автоматами, сосредоточились в лесистой балке на берегу речонки, впадавшей в Северный Донец, возле деревянного моста, где грунтовая дорога пересекала речонку. Разведка донесла, что стадо ночует километрах в 5 от них, среди скирт, развороченных чабанами и солдатами на корм скоту. Шел крупный холодный дождь со снегом. Снег таял, под ногами образовалась грязная мокрая кашица. Ребята, приволочившие на ногах со степи пуды грязи, жались в куче, согреваясь теплом друг друга. Шутили: «Ничего себе, попали на курорт!» Рассвет забрезжил такой темный, мутный, сонный, и так долго не приходил в себя, будто раздумывал, стоит ли вставать в такую отвратительную погоду, уж не вернуться ли обратно, да и залечь себе спать. Но чувство долго перебороло в нем эти ленивые утренние размышления. И рассвет пришел на Донецкую землю. В мешанине дождя, снега и тумана можно было видеть шагов на 300. По приказу Туркенича, возглавлявшего все три группы, ребята, держа на изготовку винтовки окоченевшими, не разгибающимися пальцами, залегли по правому берегу речонки с той стороны, откуда немцы должны были выйти на мост. Олег, который тоже принимал участие в операции, и Стахович, взятый ими, чтобы проверить его в боевом деле, лежали на том же берегу пониже, там, где речонка делала излучину. За то время, что прошло со дня вывода Стаховича из штаба, Стахович участвовал во всех делах молодой гвардии и почти восстановил свое доброе имя. Это было ему тем легче сделать, что для большинства членов молодой гвардии он никогда не терял его. По доброму свойству человеческой натуры, присущему иногда и принципиальным людям, люди очень неохотно меняют, считают даже как-то неловким менять привычно сложившееся, перешедшее уже в быт, отношение к человеку, хотя неопровержимые факты показывали, что человек этот совсем не таков, каким казался. Выправиться. Мы все не без слабостей, говорят в таких случаях люди. Не только рядовые члены молодой гвардии, ничего не знавшие о Стаховиче, а и большинство из тех, кто был близок к штабу, по привычке относились к Стаховичу так, как если бы с ним ничего не случилось. Олег и Стахович молча лежали в кустарнике на опавших листьях и осматривали голую, мокрую, мелкохолмистую местность, сились как можно дальше пробиться взором сквозь струящуюся в тумане сетку дождя и снега. А к ним, все нарастая, уже доносилось разноголосое мычание сотен голов, слившееся в какую-то какофоническую музыку, будто дьявол играл на своей волынке. «Пить хотят», — тихо сказал Олег. «Они будут их в речонке поить. Это нам на руку». «Гляди, гляди», — возбужденно сказал Стахович. «Впереди, левее от них, возникли в тумане красные головы. Одна, другая, третья, 10, 20, множество голов со странными тонкими рогами, растущими почти прямо вверх и загибающимися острыми концами вовнутрь. Головы были как бы и коровьи, но у коров, даже камолах, без рог, явно обозначаются между ушей выпуклости, наросты, из каких развиваются рога. А у этих существ, туловище которых нельзя было видеть из-за сгустившегося у самой земли тумана, рога росли прямо из гладкого темени. Они, эти существа, возникли из тумана, как химеры. Они шли, должно быть, не первыми в стаде, а крайними от его левого крыла. Там, в глубине, за ними раздавался могучий рев и чувствовалось мощное движение трущихся друг от друга тел и топот тысяч копыт, сотрясавший землю. И в это время До слуха Олега Истаховича донеслась оживленная немецкая речь, приближавшаяся спереди, правее по дороге. Чувствовалось по глазам, что немцы отдохнули и хорошо настроены. Они бодро чавкали по грязи своими башмаками. Олег Истахович, пригибаясь, почти бегом перешли на то место, где лежали ребята. Туркенич стоял у глинистого обрывчика берега, не более чем в 10 метрах от моста, с автоматом, который он держал на весу в левой руке. Чуть высунув голову среди кустарников, поблекшей мокрой травы, он смотрел вдаль по дороге. У самых его ног сидел очень сердитый, светло-рыжий Женя Машков, связанным шарфом вокруг шеи, тоже с автоматом, навешанным на левую руку, и смотрел на мост. Ребята лежали уступами, один за другим, по диагонали вдоль берега. Передним в этой линии был Сережка, а замыкал ее Виктор. Оба они тоже были вооружены автоматами. Олег Истахович легли между Машковым и Тюлениным. Беспечный, неторопливый говор немецких немолодых солдат звучал уже, казалось, над самой головой. Туркенич опустился на одно колено и взял автомат на изготовку. Машков лег, поправил подвернувшийся мокрый ватник и тоже выставил свой автомат. Олег с наивным детским выражением смотрел на мост. И вдруг по мосту застучали ботинки, и группа немецких солдат в заляпанных грязью шинелях, кто небрежно неся винтовку на ремне, а кто, закинув ее за спину, вышла на мост. Длинный ефрейтор с пышными светлыми ландкнехтскими усами, идя среди передних солдат, рассказывал что-то, оглядываясь, чтобы слышали и задние. Он оглядывался, поворачивая лицо на лежащих по берегу ребят, и солдаты с бессознательным любопытством прохожего человека к новому месту тоже смотрели на речку, вправо и влево от моста. Но так как они не ожидали видеть здесь партизан, они их и не видели. И в это мгновение с резким, оглушающим, сливающимся в одну линию звуком заработал автомат Туркенича. За ним Машкова, и еще посыпались беспорядочные винтовочные выстрелы. Все вышло так неожиданно и не похоже на то, как Олег себе представлял это, что он не успел выстрелить. В первое мгновение он смотрел на все это с детским удивлением, потом почувствовал внутренний толчок, что ведь ему тоже нужно стрелять. Но в это мгновение уже все кончилось. Ни одного солдата уже не видно было на мосту. Большинство солдат упало, а двое, только что вступившие на мост, побежали назад по дороге. Сережка, за ним Машков, за ними Стахович, вскочили на верхний берег и застрелили их. Туркенич и с ним еще несколько ребят взбежали на мост. Там еще корчился один, и они добили его. Потом они стащили всех солдат за ноги в кусты, чтобы не видно было с дороги, а оружие взяли с собой. Стадо, растянувшись на несколько километров вдоль по речонке, пило воду прямо с берега или вступив передними, а то и всеми четырьмя ногами в воду, или перебредя на ту сторону, пило, раздувая влажные ноздри, с таким слитным, мощным, всасывающим звуком, точно тут работало несколько насосов. В гигантском этом стаде смешаны были обыкновенные рабочие валы, красные, сивые, рябые, очень медлительные и толсторогие грудастые бугаи, как вылитые на своих сдвоенных стальных ратицах, коровы разных пород, грациозные нетели и матки в самой паре, с раздувшимися боками, недоенные, с набухшими выменами и красными распухшими сосками. Эти странные, державшиеся особняком, неброско светло-красные коровы с рогами, растущими прямо из плоского темени, крупные черно-пестрые и красно-пестрые голландки, такие почтенные в своих белых разводах, что казалось, будто они в чепцах и передниках. Чабаны-погонщики, престарелые деды, за жизнь свою словно перенявшие медлительную повадку своих посомых, а может быть, просто привыкшие за войну к превратностям судьбы, не обращая внимания на стрельбу, которая случилась по соседству, уселись в кружок на мокрую землю позади стада и залюлячили. Однако они сразу повставали, увидев вооруженных людей. Ребята почтительно снимали шапки, здоровались. «Здравствуйте, господа товарищи», — сказал грибообразный дед с вывернутыми ступнями, одетый поверх полотняной рубахи в недубленную баранью душегрейку без рукавов. Судя по тому, что в руках у него был плетеный арапник, а не длинный пастуший бич, батик, как у других, он был старший среди них. Видно, желая успокоить своих дедов, он обернулся к ним и сказал: «То ж партизаны?» «Извините, добрые люди», — снова приподняв и надев шапку, сказал Олег. «Немецкую охрану мы скончили. Просим до помоги скот разогнать по степи, чтоб немцам не достался». «Ха! Разогнать!» После некоторого молчания сказал другой дед, маленький, шустрый. «То ж наш скот с Дону! Что нам его в чужой край не разжинять?» «Что ж вы его обратно погоните?» — сказал Олег с широкой улыбкой. «А ну так, обратно не погонишь!» Тотчас же грустно согласился маленький дед. «А разгоним, может, свои разберут?» «Ай-яй-яй, такая ж сила!» — вдруг сказал маленький дед с отчаянием и восторгом и схватился за голову. И так стало понятно, что переживают эти деды, преневоленные гнать всю эту огромную силу скота с родной земли в чужую германскую землю. Ребятам стало жалко и скота, и дедов, но медлить нельзя было. «Диду, дай мне свей батик», — сказал Олег, и, взяв из руки маленького деда пастушечий бич, пошел к стаду. Стадо, по мере того, как волы и коровы утоляли жажду, постепенно переходило на ту сторону речки, и часть разбредалась, ища остатков сухой травы, дыша в мокрую голую землю. Часть уныло стояла, подставив спины дождю, или оглядывалась. «Где, мол, вы, чабаны? Что нам делать дальше?» С необычайной уверенностью и спокойствием, точно он попал в свою стихию, Олег, где отпихнув рукой, где хлопнув по животу или по шее, где с треском подхлестнув бичом, расчищал себе дорогу среди скота. Он перешел реку и врезался в самую гущу стада. Дед в бараньей душегрейке пришел к нему на помощь со своим арапником. За ним пошли и остальные деды, и все ребята. Крича и хлопая бичами, они с трудом расчленили стадо надвое, потратив на это немало времени. «Ни, це не дело», — сказал дед в душегрейке. «Вдарте с автоматов все одно пропадать». «Ай-яй-яй!» Олег сморщился, как от боли, и почти в то же мгновение лицо его невольно приняло зверское выражение. Он сорвал из-за плеча автомат и пустил очередь по стаду. Несколько волов и коров упало, другие, подраненные, ревя и стеная, ринулись в степь. И вся эта половина стада, почуя запах пороха и крови, веером хлынула по степи. Земля загудела. Сережка и Женя Машков пустили по очереди из автоматов во вторую половину стада, и она тоже снялась. Ребята бежали вслед, и там, где грудилось по нескольку десятков голов, стреляли по скоту. Вся степь наполнилась выстрелами, мычанием и ревом скота, топотом копыт, хлопаньем бичей и страшными и жалобными криками людей. Иной бугай, подстреленный на бегу, вдруг останавливался, медленно подгибая передние ноги, и грузно падал вперед на ноздри. Подстреленные коровы, мыча, подымали свои прекрасные головы и снова бессильно опускали их. Вся местность вокруг покрылась тушами, красневшими в тумане на черной земле. Когда ребята поодиночке расходились, каждый своей дорогой долго еще попадались им то там, то здесь разбредшиеся по степи волы и коровы. Через некоторое время над степью закурился дымок. Это Сережка Тюленин по поручению Туркенича подпалил деревянный мост, чудом уцелевший до сих пор. Олег и Туркенич уходили вместе. Ты обратил внимание на этих коров с рогами, которые растут будто прямо из темени, а наверху загибаются вовнутрь, почти сходятся? — возбужденно спрашивал Олег. — Это из восточной части Сальской степи, а может быть даже из самой Астраханской. Это индийский скот. Он остался еще со времен Золотой Орды. — Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Туркенич. — В детстве отчим, когда ездил по этим делам, всегда брал меня с собой. Он в этом деле был человек знающий. — Астахович показал себя сегодня молодцом, — сказал Туркенич. — Да, — неуверенно сказал Олег. — Ездили мы тогда с отчимом. Знаешь, Днепр, солнце, стада огромные в степи. И кто бы мог тогда подумать, что я, что мы? Олег опять сморщился, как от боли, махнул рукой и молчал уже до самого дома.